Начала она с учебника по литературе начальной школы с кучей малых рассказов по учебной программе. Час прошел под ее неспешное, иногда запинающееся, чтение рассказов, явное назначение которых было не в художественной ценности, а в стилистических оборотах, набранных частью из сказок, частью из классических мифов Древней Греции и их относительных современников. Затем она принялась читать то, что нравится ей самой, все та же сказка про принца, спасающего принцессу из высокой башни, в которую ее упекли заботливые родственники и бонусным охранением из дракона. За этим занятием их и застала няня Аннет и служанки, которые принесли обед для Вилли. Вивиан убежала в столовую, импровизированный читальный инвентарь уехал в угол, а для юного пациента настал очередной прием вкусной и калорийной пищи с последующим посещением санузла и помывки. После чего мальчика вновь вернули на перестеленную койку. Уже в следующую минуту в помещении остался лишь ребенок и доктор, который почти не отрывался от монитора, время от времени что-то печатая на клавиатуре. Оставленный в покое лежать на койке мальчик понял, что его терпения уже не хватает сидеть на попе ровно. Казалось бы, лежи, отдыхай, кушай и расслабляйся. А вот не может он уже терпеть непонятное положение и почти полное незнание окружающей обстановки. Взгляд мальчика упал на собственные ноги. Надежности эти худые спички мини-размера не внушали. Руки тоже были худющими, с крохотными ладошками. Как в этом теле вообще что-то делать? В нем силы вообще нет, думал Вилли, пытаясь перевести себя в сидячее положение. Кое-как это удалось, но ушло на это непозволительно много времени, ведь сделать это нужно было без лишнего шума. Радуясь своему успеху, Вилли отметил один важный факт. В комнате никто не шумит. Глазами найдя доктора, что оказывается уже стоял возле него и страховал его потуги в самостоятельности. Какой позор! Промелькнуло в мыслях мальчика. Он ведь обклеен датчиками, которые доложили доктору о его действиях моментально. Далеко собрались? Молодой человек, с улыбкой спросил Дэвид Кларк. Тудя, тыкнув пальцем в сторону столика с книгами, ответил мальчик. Желаете почитать? Дя. Доктор снял с себя браслет и отключил сигнализацию мониторинга. После принялся снимать датчики с пациента. Едва закончив, доктор сделал шаг назад и, глядя в глаза, ухмыльнулся. Готовы немного пройтись? В ответ доктор получил согласный кивок головы. Дэвид осторожно поднял юного пациента и поставил на пол, не отпуская полностью, поддерживая. Вилли сначала попытался поймать баланс и устоять на ногах. Расставив полусогнутые руки по сторонам, это получилось. Дальше перенос веса на одну ногу. Отрыв правый и шаг, с которым он чуть не упал, спасенный от этого лишь поддержкой доктора. Кое-как доковыляв до несчастного столика, сопровождающий весь путь доктор подсадил путника на креслице, в котором не столь давно была его сестра. Выбор для чтения состоял всего из 7 книг, принесенных Виви. Латынь для самых маленьких, сказки народов мира, литература для начальных классов, волшебник из страны Оз и непонятно как оказавшаяся здесь математика для начальной школы, и особенно ценная детская энциклопедия для Вилли «Мир вокруг нас», страны и континенты в картинках. Открыв последнюю книгу, на удивление оказавшуюся достаточно тяжелой, Вилли начал листать ее в поисках совпадений с тем, что знает из своих прошлых воплощений. Первым, что попало на глаза, была дата. Дата издания учебника указана как 2045 годом, а через пару страниц была карта мира на обе страницы. Почти прямо по центру Северная Америка, США и Канады, на северо-востоке зеленым пятном Гренландия, на юге Мексика, на западе через Берингов пролив границы с Советским Союзом, в 45-м году 21 века, в памяти пронеслись отголоски святых 90-х по версии Наины Ельциной. В этом мире Союз все же уцелел. Интересно, Северная Корея, вот она, но не Северная или Южная, а просто Республика Корея, подкрашенная голубеньким цветом. Вьетнам тоже на месте, но подкрашенный ярко-красным. Коммунистический режим, полистав дальше, задерживаясь для виду на ярких картинках, дальнейшее изучение наткнулось на целую главу, посвященную исследованию космоса. Может, хотя бы тут к 2000 году уже на Марсе был человек, ХММ. Первый человек в космосе некий Карл Белл на корабле «Дефианс 7» успел раньше Гагарина, 5 мая 61-го, и погиб, сгорев в посадочной капсуле при посадке. Но Гагарин-то куда делся? А, вот на следующей странице в уголке скромненько о нем. Из-за множества неисправностей запуск корабля «Восток-1» многократно откладывался, ага, и полет состоялся не 12 апреля, а 9 мая 61-го. В отличие от американского коллеги, Юрия смогли вернуть живым и здоровым. И именно 9 мая в итоге стало днем космонавтики. Полистав дальше, почти полностью пропустив главы о растениях по причине их совпадения с тем, что помнил Вик, Уильям наткнулся на главу, посвященную робототехнике. Не узнать этот дизайн робота было бы сложно. Шарообразный корпус с шестью манипуляторами на низу сферы и глазом камерой наверху. Эти две гондолы реактивных двигателей по сторонам от корпуса, заставляющие весь механизм летать. Как тот самый робот, которому приходилось давать команды на электростанции Гикка во втором Fallout'е. Надпись под ним гласила «Мистер Помощник, тип 2». Первого General Atomics. Рядом с ним картинка промышленного робота-манипулятора и еще один механизм узнаваемого дизайна. Массивный болванчик с парой коротких трехполых манипуляторов и примитивные, едва шевелящиеся, неуклюжие даже на вид, ноги в стальных сапогах. Протектрон М11, первая робка, как гласит надпись, не совсем такой, каким он помнится по третьей части Fallout и New Vegas, но... Это вводит в определенные размышления. Автомобили и техника со стилистикой, застрявшие во второй половине 20 века. Исторические несоответствия с тем, что знал Вик. Роботы, похожие на их собратьев из серии игр про мир, разрушенные ядерной войной. Нужно больше данных. Но потому, что уже известно, этому миру хана. И очень скоро, 23 октября 2077-го. Так понравился робот? Спросил с участием доктор Кларк, наблюдавший за Вилли все это время. Кроме того, док явно отметил про себя, что мальчик явно больше читал, чем просто разглядывал картинки. Кроме открытой последней страницы с роботами, на которой мальчик задержался надолго. «Да, красивые», — ответил Вилли. Заодно отметил, что с произношением надо также поработать. «Устал?» — спросил доктор, отметив некоторую вялость в поведении ребенка. Получив в ответ кивок, Дэвид Кларк подхватил мальчишку на руки и перенес на койку. Подключив все датчики, док убедился, что Уильям уснул. Значит, пора продолжать составлять отчет по наблюдению за пациентом. 16 мая 2046, среда. Шесть дней спустя ранним утром доктор Кларк на терминале проверял последние данные с датчиков этой ночи. Похоже, здоровью юного пациента в принципе ничего не угрожает. И теперь без опасений можно снизить степень наблюдения до обычного домашнего содержания с периодическими медосмотрами. Откинувшись в кресле, док задумался о прошедшей неделе, по факту проведенной большей частью в этом медицинском кабинете, сооруженном в доме Уилсонов. Замеченная им уже в первый день странность в поведении наблюдаемого пациента, который попросил доступ к книгам. Но в этот раз он потянулся необычным для него сказкам, которые он читал ранее с няней, о той цветастой детской энциклопедии. По наблюдению Дэвида, Уильям явно читал больше, чем разглядывал картинки, и слишком задержался на карте мира, на которой мальчишке 2 лет делать нечего. Там же даже взгляду зацепиться ни за что, но это было ерундой по сравнению с тем, как Вилли добрался до страниц с картинками роботов. Он с полчаса пялился на них, не отрываясь и почти не моргая. С тех пор он постоянно просил няню рассказать о чем-то эдаком, чего он не знал. Это нормально, но для чуть более старшей возрастной категории, от 3 до 5 лет в среднем. Однако по заверениям мисс Браун, Вилли развивался в этом плане быстрее нормальных сверстников. Судя по архивным записям предшественников по должности Дэвида, это было семейной чертой. Но порой у доктора появлялось странное ощущение, как если бы неизвестное чудовище подменило мальчика и пыталось разобраться в окружающем его мире. Поведение ребенка сильно изменилось после возвращения из медцентра. Если бы не анализы крови, сделанные в проверенной лаборатории, Дэвид бы серьезно думал о версии, что там умудрились накачать ребенка ментатами. Уровень понимания окружения явно выше минимум лет на 5 биологического возраста, по сравнению с результатами до печального инцидента. Уильям с явным удовольствием слушал чтение сестры, которая дважды за день заходила к брату, делала вслух задания учителя, проговаривая все действия. Няни также не отставали с развлекательной программой, но при этом Вилли требовал, чтобы он видел текст книги при чтении. «Учиться читать», — думал в такие моменты доктор. Но дальше стало еще интереснее. Запросы книг у Вилли для чтения уже на третий день стали интереснее. Он просил все, где есть роботы и компьютеры. Пара новодельных сказок о маленьком потеряшке роботе закончились моментально, и в ход пошли рекламные проспекты от робкой General Atomics с ценами и краткими характеристиками. После настала очередь совсем уже экзотики для чтения детям. Руководство по эксплуатации робота серии «Мистер Помощник» серии U15, которое несчастная Полли читала, пока Уильям не заснул у нее на коленях, что позже повторялось каждый день, менялись лишь книги. Вчера вечером, когда пришла пора наблюдаемому пациенту ложиться спать, доктор вновь наблюдал картину, как Аннет читала не пойми откуда найденный мануал по ремонту протектрона модели Г-15. Пока спокойную вечернюю атмосферу чтения на ночь не нарушил мальчик. Если я попрошу папу, он купит мне такого робота, точно не знаю, но не думаю, что мистер Уилсон откажет тебе. С улыбкой погладив по голове ответила няня сидящему у нее на коленях Вилли. И будь я проклят, если этот мальчишка через десяток лет не станет тем еще чудовищем. Промелькнула мысль Дэвида, при воспоминании о таких моментах. Что же касается физического восстановления, то реабилитация к состоянию до инцидента идет полным ходом. Голову мальчика уже покрывал короткий ёршик наследственно-блондинистых волос. Белки глаз почти вернулись к естественному белому цвету, не считая незначительного покраснения. Вот с цветом радужки все не так радостно. Возвращение прежнего светло-голубого цвета радужки, похоже, затянется. За неделю среди кроваво-красных прожилок даже намеков на прежний цвет так и не появилось. Благодаря усиленному режиму питания вес ребенка возвращается в норму по плану и процесс должен закончиться через неделю. Но и теперь мальчик уже не напоминает ходячий скелет, что упадет от малейшего дуновения ветра. Осталось лишь пройти полный медосмотр в медцентре. И если по результатам медосмотра все будет в порядке, то и режим домашнего наблюдения можно будет снимать. А это для доктора означало лишь одно – наконец-то можно будет выспаться дома и без этого раздражающего браслета. В этот же день едва проснувшегося мальчика ожидали водные процедуры, после которых его одели и подготовили к поездке в медицинский центр Массачусетс-Бэй. Затем его, в сопровождении отцовского водителя, няни Аннет и доктора Кларка отвели в гараж, где он увидел свою карету. Малыш неспешно обошел этот автомобиль. Огромный седан представительского класса в стиле стимлайнер. В матово-черной окраске с хромированной решеткой радиатора, напоминающий хищный оскал какой-нибудь белой акулы и огромными каплевидными фарами. Огромный капот, тонко намекающий на не менее огромный и мощный двигатель под ним. Задние двери самоубийцы, открывающиеся по движению автомобиля и пара запасных колес перед водительской дверью. Еще одно запасное колесо на двери огромного даже с виду багажника. Да это же просто шикарный сборник архаизма и ретро-крутости в одном агрегате. Едва Вилли оказался в машине, как он буквально прилип к окну, разглядывая буквально все сразу. В первый раз видеть мир своими глазами, а не через воспоминания своего предшественника стоило того. Едва выехав из относительно скучного в своей малоэтажной застройке района, как оказались на скоростном шоссе, полностью забитом мечтой автомобилиста-антиквара. И эти автомобили, несмотря на свой дизайн, довольно шустро летели по дороге, ревя своими чрезмерно мощными двигателями, но не менее щедро выпуская облака выхлопных газов. По сторонам шоссейной дороги стояло множество вычурных зданий в дикой мешанине архитектурных стилей. И, конечно же, из центра города выглядывали офисные небоскребы. Не Нью-Йорк, но тоже есть куда еще расти. Но поездка для Вилли закончилась довольно скоро. Слишком быстро путь закончился у массивного комплекса из нелепого нагромождения зданий, которые явно строились без учета планировки своих собратьев. Все вместе они образовывали комплекс, одновременно являющийся и университетом, и передовым центром медицины в стране. Именно здесь и будут в ближайшие часы проверять здоровье мальчика, в том числе и буквально под микроскопом и всем возможным оборудованием. Глава 5. Первые шаги. 6 января 2047, воскресенье. Прошло больше 8 месяцев, как Уильям осознал себя в этом мире. За это время при помощи нянь его комната, изначально подготовленная как для младенца, с потолком, усеянным светящимися в темноте звездочками и стенами с яркими бабочками, немного изменилась. Появилась куча забитых до упора книжных шкафов вдоль стен, оставляя лишь небольшое место для окна и просторной полуторной кровати. Замена кровати вообще стала первым делом. На прежней кроватке голубого цвета в форме лягушки Уилл согласился спать лишь в первый раз после возвращения с медосмотра, заставив дать обещание, что и в последний. Ее место заняла обычная полуторная кровать, площади которой с лихвой хватало мальчишке. При помощи жалобы отцу в смежной с комнатой санузле появился наконец унитаз достаточно маленький, чтобы мальчик сам мог им пользоваться. Но и дверь при этом в целях безопасности повесили с такой слабенькой защелкой, что выломается от любого приложения силы. Увы, с водными процедурами все еще приходится принимать помощь няни, от этого отказаться не получилось. В одном из углов притаился маленький, под стать владельцу, письменный стол. На нем мальчик медленно дописывал печатными буквами список необходимых ему в ближайшее время вещей и оборудования для личной мастерской, с учетом цен из каталогов и приоритетности приобретения. По поводу самой мастерской в минимальных требованиях Вилли указал одну просторную комнату с вентиляцией, но в максимальных. Тут Уильям дал волю фантазии, память Вика в этом деле была крайне полезна. Отдельное здание ангарного типа размерами 25 на 150 метров с высотой потолка не менее 6 метров, с усиленной системой принудительной вентиляции и пожаротушения, с кучей всех станков, что только нашлись в журналах. Ведь каждую свою хотелку нужно было не просто заявить, но и ответить на вопрос, откуда ты об этом знаешь. В минимальных требованиях просил Вилли дать ему компьютерный терминал от Робка модели А280, так как он единственный из доступных на свободном рынке поддерживал адекватное выполнение программ без подключения к большому брату в виде мейнфрейма. Цена за него в каталоге RadioShack составляет в базовой комплектации целых $3000. С теми примочками, что хотел Вилли, все 8. В расширенную комплектацию входило 3 дополнительных ячейки памяти, что увеличивало емкость в 4, отдельный блок питания со встроенным аккумулятором для бесперебойного питания, какой-то странный на вид принтер и то, ради чего этот компьютер нужен, универсальный модуль для работы с роботами как от Робка, так и от General Atomics, ну и мелочь в виде относительно недорого робота от Робка модели Protectron G27, естественно, со станцией зарядки. Каких-то жалких 35 тысяч этот болванчик и его стационарная зарядка стоит. И это почти базовая модель. В максимальных требованиях Вилли себя и свою фантазию не ограничивал. По факту, тактика была, отдайте всего, да побольше и еще 2 раза. И приложить старательно выведенный список из 5 листов по 50 позиций. Общая стоимость чуть-чуть за 2 миллиона. Основное назначение – шокировать ценой. Маловероятно, что на отца это повлияет. Но попытаться стоило. Уильям закончил с бумажками и оглядел результат своего труда после недели работы с источниками. Стол, покрытый слоями открытых рекламных брошюр, журналов и справочников. И перед ним тоненькая стопочка листков, что он самолично покрыл корявенькими буквами. Быстро перечитав и поморщившись от еще неумелого почерка, Вилли аккуратно переложил листки по порядку и устало выдохнул. Именно в этот момент дверь комнаты бесцеремонно открылась и через нее явилась вечно торопливая сестренка. «Ну что, закончил выбирать?» С любопытством поинтересовалась девочка. «Ага, вот, я написал». С гордостью малыш показал на лежащие на столе запросы отцу. Зря он так, девочка мигом оказалась возле стола и уже в следующую секунду она уже держала их в руках и читала. «Вилли, мог бы меня попросить написать все это? Я бы час, ну или за 2 точно бы справилась. Виви, я сам это хочу, просить тебя было бы неприлично». Малыш упорно боролся с дефектами речи, заставляя себя выговаривать все произносимые буквы. Дается это ему нелегко, но малец старается. «Так, тут все хотя бы читаемо, хотя я понятия не имею, что все это означает. Зачем тебе все это? Да и так много. Хочу мастис, мастерскую комнату. И что ты там собрался делать?» С прищуром спросила сестра. «Вся какие штуки?» С мечтательной улыбкой ответил мальчишка. «Штуки, говоришь? Пошли быстрее к папе, пока он никуда не ушел из кабинета. Я когда пробегала, он еще был там». И побежала со списком Вилли в коридор. Мальчику ничего не оставалось, как на всех парах устремиться за слишком быстрой сестренкой. 6 января 2047, воскресенье. Утро 6 января было весьма неплохим. Марку в кои-то веки не нужно спешить на работу, уладить постоянно возникающие вопросы с поставщиками и торговыми сетями. А вот тот факт, что постройку нового корпуса удалось провести не за изначально запланированного срока в 1,5 года, а за всего 0,5, это было просто сказочно. Военный контракт оказался чрезмерно выгодным. Полученный аванс позволил нанять дополнительный персонал для выполнения контракта без отрыва от основного производства ключевых сотрудников, как и весьма пригодился для закупки оборудования. Как выяснилось, противопехотные мины производить не просто выгодно, а очень выгодно. По изначальному плану производства, предоставленному по условиям контракта, Себестоимость в сборке и комплектующих должна была быть на уровне 2,5 сотен долларов за единицу. Именно бароны предлагали закупать их за 350 за единицу. Учитывая, что еще полсотни за каждую мину нужно было перечислить одному очень большому любителю жировать на взятках, то прибыль выходила в 50 долларов. В готовой партии должно было быть минимум 10 ящиков по 6 мин. Чистая прибыль с такой поставки – 3000. Но Марк не зря держал при себе исключительно толковых сотрудников, не забывая при этом платить выше рыночной зарплаты в 1,5-2 раза. Избранным ценным сотрудникам предоставлялись очень недурные условия. К примеру, взять того же Натаниэля Хаука, экономиста, отвечающего за логистику производственного процесса. Этот ушлый парень 25 лет, кроме весьма солидного оклада в 4000 в месяц, имел еще один маленький бонус в 2%. В 2% от экономии после его улучшения методики производства. Единственным условием было недопущение снижения качества продукции. И вот этот махинатор, уже через день после того, как узнал о новом контракте и условиях производства, уже имел новый план – заменить относительно дорогой в производстве жестяной корпус мины, не несущий никакого смысла в плане поражающего эффекта, наносимого исключительно взрывной волной, на пластиковый, не подверженный ржавчине, гидроизолированный и вчетверо дешевле. Ящик для мин делать также из усиленного ребрами жесткости пластика с резиновыми накладками на крышке ящика, делая его герметичным и ничем не уступающим своему стальному товарищу. И еще мелких правок в составе устройства и главное, оптимизация линии. Все суммарно давало экономию в сотню долларов за единицу, выводя чистую прибыль в 1,5 сотни. А по условиям контракта, Министерство обороны готово безоговорочно их выкупать в количестве до 50 тысяч ежемесячно, выходя по стоимости в 1 750 000. На выходе всего 750 тысяч в месяц чистой прибыли, не считая премий персоналу. Линия была организована всего за 2 месяца во временно пустующем ангаре, в котором когда-то планировалось производить игрушечные вертолеты. Пробная партия в сотню тысяч, которых до сих пор много где пылится, потому производство так и встало. Теперь там успешно производятся мины, уже полгода выводя прибыли компании на дополнительные 3 миллиона ежемесячно. Дополнительные доходы ускорили процесс строительства дополнительной линии для Рабопони Лютик, ключевой продукции Уилсона Аутоматойс. За 2 месяца работы, только новая линия выпустила 40 тысяч единиц, плюс 10 тысяч от старой линии, которая работала на износ до самого Рождества. Уменьшенная себестоимость новой модели до 10 тысяч принесла прибыль по 5 тысяч с единицы. Если бы не трудоемкость производства и относительно высокая цена, порождающая не самый высокий спрос, можно было бы озолотиться. Но для небольшого частного производства это очень неплохой показатель. И последние рождественские продажи сделали рекорд прибыли компании. Только вчера бухгалтерия вывела итоги года, оказавшиеся очень серьезными. По этому поводу Марк отпустил всех сотрудников в оплачиваемые выходные до конца недели. На предприятии остались дежурить только ребята из службы охраны, с бонусом в виде 3-кратной оплаты за время работы на выходных. Теперь Марк должен выполнить обязательства главы семьи и владельца семейного бизнеса и думать о новых вложениях. Но как назло ничего в голову не лезло. Марк откинулся в кресле и уставился в потолок. Если ничего не менять, то и так замечательно. Старую линию Рабопони придется закрыть и модернизировать под что-то другое. А ведь и у сына совсем скоро 3-й день рождения. Подготовка к его первому дебюту уже идет. Приглашения всем знаковым в обществе людям уже высланы. Также опубликовано открытое объявление в 3 местных газетах, что несомненно привлечет уйму народа на это мероприятие. Однако, есть лишь один человек, который остался в неведении о бурной деятельности. Уильям. По приказу Марка всем было запрещено сообщать о будущем мероприятии мальчику. Отцу очень любопытно взглянуть на реакцию неподготовленного заранее малыша к подобной ситуации. А ведь нужно приготовить ему соответствующий подарок. Долгие думы, неспешно перешедшие в расслабленную дремоту, прервал тихий стук и немедленно отрывшаяся дверь. «Пап, доброе утро», — заявила прямо с порога его дочь, которая, как выяснилось, еще и Вилли за собой притащила. Оба маленьких посетителя уселись в кресле напротив и... «Сын протянул какие-то бумаги, это что у вас такое?» – спросил глава семьи, принимая, наверное, самые неожиданные документы за всю свою жизнь. «Хочу мастерскую», – уверенно заявил сын. Он неделю перебирал огромную кучу справочников. С восторгом заявила Вивиан. Марк не смог удержать ухмылки, глядя на детские каракули, но, когда вчитался, стало не до смеха. Малыш и вправду проделал немалую работу. Все данные из открытых источников уложены в сравнительные таблицы с наименованием, ценой, краткими характеристиками и специальной графой приоритета покупки того или иного предмета. Внимательно читая лист за листом, добрался до требований по помещению. Малыш просил всего лишь маленький заводик для собственных хотелок. Какая милота! С другой стороны, вопрос о подарке сыну можно считать решенным. Заодно любопытно будет посмотреть на результат игр малыша. Он уже во многом умудрился превзойти ожидания отца в плане учебы. Подняв взгляд с бумаг, Марк поглядел на выжидающих его ответ детей. «Не думал, что ты так быстро начнешь взрослеть, Уильям Уилсон. Я подумаю над твоим предложением и завтра дам ответ. Договорились?» «Да, папа». «Пап, ты лучший», — сказала девчонка, и, подхватив братца за руку, убежала по своим делам дальше. Взглянув на настенные часы, Марк понял, куда они спешат. Учителька Ул опять будет жаловаться на опоздание на урок Вивиан. «Что ж, пора готовить подарок для малыша Вилли». Учителька Ул заслуженно гордился своим учеником. Обычно дети с трудом читают по буквам в неполные 3 года, Уильям же умел не только довольно быстро читать, но и кое-как, ужасными каракулями из-за слабо развитой мелкой моторики, но уже и писать, а также открылся немалый дар к математике. Спустя 7 месяцев занятий с юным вундеркиндом, учитель уже мог гарантировать сдачу экзаменов о завершении программы обучения по математике не только начальной, но и большей части средней школы по общепринятым государственным стандартам образования. Мальчик не просто учился, он все новое схватывал моментально. Зачастую для понимания чего-то нового достаточно было просто дать прочесть пару страниц учебника с описанием. Часто Вилли задавал уточняющие вопросы по теме урока, но едва стоило сказать, что урок завершен, как сыпались вопросы буквально обо всем сразу. И если бы Каул на большинство из них действительно знал бы ответ, в такие моменты учителя зачастую спасала Вивиан, которая, дожидаясь окончания урока для Вилли, обычно находилась рядом, делая свое учебное задание. Когда заканчивался урок, девочка бросала все свои дела и тащила мальчишку играть. По крайней мере, так думал Лоренцо. А ведь его нанимали для одного одаренного ребенка, но оказалось, что и младший тоже чудесный неограненный алмаз, только крупнее своей сестры в несколько раз. Огранка алмаза. Да, именно так Лоренцо рассматривал процесс обучения, долгая и кропотливая работа, позволяющая гордиться результатом своей работы. Возня, закончившей свое задание, девочки отвлекла от размышлений учителя. Требовательно протянув руку, Лоренцо получил от нее лист с ее записями решения. Кратко пробежавшись по шагам выполнения примеров, записанных уже отлично поставленным почерком, учитель вынужден был признать отсутствие каких-либо ошибок, даже элементарных помарок и то не было. Идеальное дитя вундеркинд, как ни крути. Прекрасная работа, Вивиан. На сегодня ваш урок закончен, но вечером прошу просчитать все примеры со страницы 78 по 80 учебника. Хорошо? Да, учитель. Сейчас будет урок для Вилли, можно я тут тихонечко побуду? Разумеется, ответил учитель. В этой учебной комнате специально для нее приготовлен отдельный стол в углу, на котором девочка часто делала задания, что назначались на вечер, освобождая время на дела поинтереснее писанины. Учитель невольно покачал головой, не одобряя подобное поведение ученицы, неверно распределявшей выполнение учебного задания. Но и дополнительно дать нагрузку будет лишь во вред учебной программе. Пришлось Каулу в очередной раз смириться с самодеятельностью ученицы. Выдав мальчику задание, Лоренцо с удовольствием наблюдал, как Уильям приступил к выполнению вычислений. Едва прочитав задание, Вилли почти сразу же начинал писать ответ, на что уходила большая часть его времени. Учитель никак не мог понять, как мальчику удается подобное, ведь скорость вычисления явно невозможная для столь малого возраста. Даже сам Лоренцо с трудом бы смог подобное провернуть, но размышления по поводу уникальности ученика были прерваны стуком в дверь. 10 января 2047, четверг. Марк прошелся по второму гаражу, наблюдая, как рабочие устанавливают последнее из уже поставленного оборудования. Когда-то по просьбе Марты он планировал построить просто второй гараж для ее машины, но вскоре планы изменились, и вместо банального гаража на заднем дворе появилось это двухэтажное здание, способное поспорить в эффективной площади и планируемым оборудованием с сервисными заправками «Красная ракета». Построена и почти забыта. Супруга забеременела Уильямом и от самостоятельного вождения автомобилем отказалась напрочь. Планы резко сместились на пополнение в семье, и новое пустующее здание ждало своего часа, пока прошлым утром не пришел сын с просьбой выделить ему детскую площадку для возни с так понравившимися ему роботами. «Мы закончили, мистер Уилсон», — доложился начальник бригады рабочих от Wicked Ship Pink. «Марк часто его видел, вроде его звали Джон». «Отлично, выпишу вам премию за скорость работ», — ответил с улыбкой Марк, довольный опережением выполнения данного этапа плана. «Спасибо, сэр». Бригадир знал хозяина особняка как весьма щедрого клиента, при условии выполнения его требований. Часто привозил разные грузы как на его предприятие, так и конкретно в это поместье. Довольный скорым выполнением этого дела, Джон Коллер собрал своих людей в фирменный грузовик с расширенной кабиной на 6 человек, отправляясь на следующий заказ. Тем временем Марк уже был занят следующими делами, коих нужно было сделать еще немало. Уборка помещения от лишнего мусора, упаковки и транспортных лент, общая уборка помещения от натоптанной грязи и пыли. Лично хозяину нужно провести краткое собеседование с новым работником дома. Было бы верхом глупости доверить трехлетнему ребенку пользоваться потенциально опасным оборудованием без постоянного присмотра специалиста. Раздав указания прислуге, Марк направился на второй этаж здания, где его уже должен был ждать некий Ричард Парк. По сведениям отдела кадров, этот человек отлично зарекомендовал себя в практических навыках, но у него есть критический недостаток – педантичное выполнение всех мыслимых норм безопасности в ущерб интересам компании, что неоднократно приводило его к конфликтам с бригадирами и коллегами. Но начальник производственного участка обычно просто переводил упрямца на другие, менее критические в этот момент линии, не увольняя хоть и привередливого, но все еще ценного сотрудника. Именно подобный ответственный занудой был нужен, чтобы приглядывать за деятельностью Уильяма. Марк в раздумьях сам не заметил, как уже оказался возле двери комнаты на втором этаже, за которой уже должен быть мистер Парк. Кивнув своим мыслям, открыл дверь и узрел странное дело. Собеседуемый сотрудник с лазерным дальномером вымеряет расстояние от окна до стола. На столе же, попискивая, лежит портативный люксметр. Рядом с ним стоял еще более диковинный аппарат с кучей датчиков непонятного для Марка назначения. «А, мистер Уилсон, вынужден признать, это первый раз, когда у меня нет претензий по поводу системы вентиляции. А вот лампы освещения надо менять, мало того, что слабенькие попались, да нормы яркости не дотягивают на 22%, так еще и мерцание просто отвратительное. Не удивлюсь, если это лампы с завода в Коллакера». Марк проморгался от удивления. Кажется, дотошность этого супчика отделом кадров была явно недооценена. «Мистер Парк, вы в курсе ваших обязанностей? Как мне сообщили, вам нужен порядок в этой чудной мастерской без оборудования. С этим проблем не будет. Кое-что уже завезли, остальное будет закупаться по мере необходимости. Но суть ваших обязанностей гораздо более специфична. Мне вас рекомендовали как мастера на все руки. Это верная характеристика? Да. Уверен, что могу справиться с большинством работ со станками с хорошим уровнем сопроводительной документации. Руки вроде не из задницы, по хозяйству если нужно будет поделать, то это тоже не вопрос. Отлично. Но главный приоритет вашей должности – безопасность моего сына во время работы с любым опасным оборудованием, включая роботов. По остаточному принципу занятия техническим состоянием особняка и помощь персоналу. А сколько лет вашему сыну? Сегодня исполнилось 3 года. 3, сэр, в няньке я еще не записывался. $3000 в месяц на время испытательного срока в 3 месяца и 5 после прохождения его. Плюс $10000 ежемесячно в качестве бюджета мастерской на материалы и оборудование. Парк закашлялся. Он был в курсе о том, что у Уилсона только клинические дегенераты мало зарабатывают, сам получал 1500 на ненапряжной должности. Но 3000, а вскоре и все 5, это повод подумать повозиться с золотым детем. Я подумаю. Для начала мне стоит ознакомиться с масштабом работы с вашим сыном. Рад вашему решению. Надеюсь на долговременное сотрудничество. Официальным оформлением документов займется чуть позже мистер Томпсон, мой домоуправляющий. Он же выделит свободную комнату для проживания. Уилсон протянул руку для рукопожатия. Парк подскочил к нанимателю и пожал руку, тем самым условно заключив сделку. «Вы еще не проверяли новое оборудование? Когда я пришел сюда, На первом этаже было пусто. Неужели что-то уже привезли? Вот и первая задача для вас. Проведите осмотр первого этажа и убедитесь, что все в порядке. После познакомлю вас с непосредственным руководителем. Как скажете, босс. Кивнул согласно принятый на работу сотрудник и не спеша отправился на инспекцию прибывшего оборудования. 10 января 2047, четверг. Если с утра Уильям еще не замечал странностей, будучи занятой учебой под руководством учителя Коула, то ко времени обеда шум с улицы и беготня прислуги по коридору становились все громче и оживленнее. Старательно выполняющий задания учителя, мальчик редко обращал внимание на окружение. Но сегодня активность за дверями явно сильно выше нормы. Задумавшись о причинах подобного явления, Вилли вспомнил сегодняшнюю дату. Сегодня этому телу исполнилось 3 календарных года с момента рождения. Значит, отец задумал устроить праздник по этому поводу. Мальчик лишь понадеялся, что в подарках будет хоть что-то похожее на указанное в тех списках. На их обработку из всех доступных бумажных источников было потрачено немало времени и сил. Да как они в почти в середине 21 века все еще сидят в развитии почти как в послевоенные годы Второй мировой войны, где гребаный интернет с его сайтами буквально на любые темы, где персональные компьютеры, вместо них, какие-то ущербные терминалы данных, абсолютно бесполезные без компьютера, только лишь своим размером, занимающим солидную площадь от десятков квадратных метров. Но это ерунда, по сравнению с тем, что телевидение все черно-белое, а радиопостановки пользуются немалой популярностью. Правда, в основном из-за весьма немалой цены на телевизоры, считающимися скорее чем-то вроде предмета роскоши, чем необходимостью в семье. Размышления мальчика, занятого выполнением задания в фоновом режиме, были прерваны стуком в дверь учебной комнаты. Как выяснилось, это пришла няня Аннет за своим подопечным, согласно некой договоренности с учителем Коулом и отцом. Коул нехотя отпустил с незаконченного урока и даже не дал задание на вечер, чем отец шантажировал этого профессионального зануду. Но спустя десяток минут, как няня отвела его в свою комнату, Вилли был готов отдать все на свете, лишь бы вернуться. По всей видимости, Аннет не наигралась в куклы, потому были прикуплены десятки нарядов для мальчика, разных и полных костюмов, включая нижнее белье и обувь. И в каждой из них она с коллегой-соучастницей Полли Винни садила мальчика, фотографируя каждый результат на фотоаппарат с мгновенным отпечатком снимка. Уильям даже сопротивляться не стал, зная о бесполезности подобного. Пока все варианты перебраны не будут, эти девушки не успокоятся. По крайней мере, так было, пока Вилли не понял, что очередной комплект в точности соответствует его требованиям. Подобие рабочего комбинезона с защитными накладками на локтях и коленях, с кучей кармашков под инструменты и мелочи, пара косых нагрудных карманов с молнией и почти такие же на уровне пояса для рук. Все сшито из плотной и надежной даже на вид льняной ткани с шелковыми вставками со внутренней стороны. Ботинки из плотной кожи с боковыми застежками тоже внушали доверие, а главное, были удобными. Вилли впервые за примерку улыбнулся, думая, что теперь есть и толковый вариант одежды для работы. Прошелся перед зеркалом, оглядывая себя в отражении. Карапуз-механик, не иначе. После Вилли смиренно дождался экзекуции в еще 5 нарядов. Среди всего великолепия в диапазоне от легкого прогулочного одеяния в виде бежевой рубашки без рукавки и такого же цвета шорт на подтяжках, до 3 вариантов делового костюма. Надеясь, что в обозримом будущем ему не придется надевать ничего из подобного прикиду гробовщика, Вилли попросил поглядеть на снимки. Среди 38 снимков мальчик отобрал 4, которые точно никогда в жизни не наденет, и еще 5, что попросил сделать в 3 комплектах, а приглянувшийся рабочий костюм сразу в 5. После краткого совещания между собой, няни решили одеть подопечного в подобие делового костюма, вызвавший Вилли меньше всего претензий. Спустя еще 5 минут малыш был готов к выходу в свет. Полли сходила на разведку в большой приемный зал и, вернувшись, чуть не подпрыгивала. «Анни, там, ты там, Мэнни Янг, кто?» – недоуменно спросила Аннет. «Что значит кто? Да это же крутейший музыкант, как ты можешь о нем не знать? Он пишет книги?» «Не знаю, а должен? Если не пишет, значит и знать мне его неоткуда». «Да как не знаешь, по радио часто включают его песни». Аннет задумалась и вспомнила кое-что надоевшее ей. Это он пел ту дрянь про езду пьяным в Драбадан, не дрянь, а хитовая песня. Ей-богу, как не вместе учились. Весь курс на выпускной танцевал под это. А, ну да, ты как диплом получила, Убежала и на следующее утро уже была на собеседовании. Не подумай, я тебе все так же благодарна. Где бы я еще такую работу мечты нашла? Полли замерла в нерешительности на мгновение и просто обняла подругу. Я тоже хочу обнимашек. Неожиданный голос подопечного, обычно проявлявший во время подобных бытовых моментов молчаливый нейтралитет, заставил вздрогнуть девушек, которые, переглянувшись меж собой, со смехом подняли мальчика, зажав в итоге между собой в объятиях. Мальчик, поелозив пару секунд, занял максимально удобное для себя положение и замер. Но, как и все хорошее, идиллия продолжалась недолго. Минутой позже в комнату заглянул дворецкий Томпсон, немедленно призвавший к порядку заигравшихся, по его мнению, нянь. К тому же, виновника сегодняшнего торжества уже пора выводить в большой приемный зал. Придирчиво осмотрев хозяйского отпрыска, Гилберт поправил галстук-бабочку на ребенке и одобрил внешний вид наряда. «Вы готовы, молодой господин? К чему готов?» По давней традиции среди представителей высшего общества принято представлять детей аристократического рода по достижению 3 лет. «Сегодня ваш дебют, сэр. Что я там должен делать?» «По факту требуется лишь подойти к отцу, он вас представит собравшимся гостям. Далее вы их приветствуете, и после принимаете от них подарки. Не стоит переживать. Няня вас отведет куда нужно и когда будет нужно. Я понял. Но почему меня заранее не предупредили? Таковым было распоряжение вашего отца. Если позволите, осталось еще несколько вещей, которые нужно проверить». С этими словами дворецкий коротко поклонился и ушел. Глава 6. Первый дебют Уильяма Уилсона. 10 января 2047. Четверг. В большом приемном зале в этот день собралось немало гостей. Огромное помещение в этот солнечный четверг было забито чуть менее чем наполовину. Собралась большая часть Бомонда города, включая мэра и 3 его предшественников, сенатора от штата Массачусетс и пара десятков местных бизнесменов с капиталом более десятка миллионов долларов. Было бы крайне опрометчиво решить, что все эти светила местной власти и бизнеса собрались ради банкета под выступление приевшихся музыкантов в честь какого-то сопливого мальчишки. Нет, это удел черни, слетевшихся на бесплатную еду, надеющихся найти себе покровителя в каких-либо делах или хотя бы работодателя. Негласный, но оттого не менее соблюдаемый этикет не приветствует собрание без сколь-нибудь важного повода. И это тянется еще со времен политики маккартизма из все тех же 50-х годов 20 века. Если состоятельные и влиятельные люди без оглашения публичного повода собираются втихую и что-то там обсуждают, то не коммунисты ли они, случаем? Ведь одного лишь высказанного кем-то подозрения зачастую хватает, чтобы многие сразу оборвали все связи с подозреваемыми в участии в сборищах коммунистов, что в принципе можно приравнять к политической смерти. Никто не захочет стать пособником коммунистов, общаясь с подобными изгоями общества. Именно по этой причине были придуманы столь важные традиции на такие общественные праздники, как публичные дебюты детей на 3 года, 14 лет и полноценное совершеннолетие в 21 год. Кроме банального хвастовства детишками, устроители подобных мероприятий хоть и несут зачастую немалые расходы на организацию мероприятия, но и также получают немалый бонус к влиянию в обществе. Одно лишь упоминание, что такие-то весьма солидные люди познакомились на дебюте славного мальчика или девочки из такой-то семьи, обычно засчитывается обществом как бонус к репутации семьи ребенка. Общество и связи в нем крайне важны практически для любой деятельности. И чем выше уровень деятельности, тем важнее связи с нужными людьми. Даже заурядный дворник и полотер имеют знания к кому, когда и с чем можно обратиться. От взятки за нужную услугу до небольших хитростей вроде скрытой распродажи для своих. Однако с ростом суммы в кошельке запросы и требования неизбежно растут. И вот в этот момент настает затык. В глубоко законспирированном обществе без каких-либо проблем можно приобрести лишь товары массового потребления. Да, все жизненно необходимое можно купить в любой сети магазинов. Да, все минимально необходимое также можно купить, без вопросов. И более того, создавшийся в сообществе культ потребления поощряет покупать как можно больше вещей, упрощая свою жизнь. Но если человек захочет прикупить что-то из класса повыше, то наткнется на проблему. Без нужных связей он даже не узнает, где это продается и за сколько. Искусственное разделение населения страны на классы было практичным решением для управленцев, аристократов, но не рабочего класса. Удел этой огромной серой массы был прост. Наслаждаться отвлекающим внимание зрелищем вроде бейсбола, потреблять товары, работать на выделенных местах и, самое главное, плодить новых потребителей. Для выстроенной системы нет ничего лучше, чем бесконечный рынок спроса, который никогда не пропадет, успевая лишь снимать сливки. Уильяма подвела за руку няня Аннет прямо к закулисью сцены большого зала. Там мальчика снова осмотрел дворецкий Томпсон на предмет соответствия всем нормам приличия. Еще раз поправив непонятно как заваливающуюся чуть в бок галстук бабочку, Гилберт вновь одобрил солидный вид сына господина. «Все, что вам нужно будет сделать сейчас, это просто поприветствовать гостей, как и в какой форме оставлено хозяином на ваше усмотрение. После приветствия по традиции вы должны будете занять подготовленное место для приема подарков от гостей. По возможности не засните и не забывайте благодарить за то, что вам будут говорить и дарить. Это некоторые могут воспринять как оскорбление и неминуемо повлечет вред репутации семьи Уилсон. Спасибо. А когда мне нужно их приветствовать, по этому поводу не волнуйтесь. Ждать осталось всего пару минут. Пока что побудьте здесь и подождите. Хорошо, хорошо». Согласно кивнув головой, ответил мальчик. Нужно было срочно придумать хоть и маленькую, но речь. Отец решил ставить опыты на мне, он получит желаемое. Мрачно ухмыляясь, думал малыш. Едва Уильям сформулировал окончание предстоящей речи, как подошедший дворецкий указал на отца. «Уже пора?» – шепотом спросил Вилли. «Да, сэр», – кивнул Томпсон. «Няня Анни, иди сразу к тому месту, куда я должен буду пойти после приветствия». Няня внимательно посмотрела на своего подопечного, переглянулась с коллегой, перекинувшись парой жестов, договорилась с ней о подстраховке и отправилась. Вилли, убедившись в выполнении своей просьбы, глубоко вдохнул, выдохнул и уверенно пошел на сцену, где отец уже ждал его. Большой приемный зал в названии не зря носит слово «большой». Огромное помещение, как для частного особняка, в 25 на 20 метров, не считая ниши в стене под сцену, достойную небольшого театра. Потолки в 7 метров высотой были дополнительно снабжены малозаметными нишами с аудиоаппаратурой, а также осветительным оборудованием помимо стандартных для подобного типа помещений позолоченных люстр. Прожекторы для освещения сцены, механизированные прожекторы, способные подсветить любое место по всему залу и самый шик, с противоположной стороны от сцены на самом верху. Под потолком, пара окошек будки телемеханика с кинопроектором, превращая помещение в полноценный кинотеатр по желанию хозяина дома. Собравшиеся в этот час в зале гости притихли, слушая речь хозяина со сцены. А теперь, позвольте мне представить мне виновника сегодняшнего торжества. Речь Марка была неожиданно прервана мальчишкой. Отец, позволь мне представиться самому. КХМ. Да, конечно, сын мой. В толпе гостей застыло молчание. На сцене происходило что-то явно незаурядное. Либо отрепетированная сценка, либо наследник семьи и впрямь только что сделал намек на самостоятельность, что было бы удивительно даже на втором публичном дебюте в 14, но уж никак не в 3 года. «Добрый день, уважаемые гости нашего дома!» – громко и уверенно начал свою речь мальчик. «Я рад приветствовать вас на этом маленьком празднике. Позвольте представиться, я Уильям Марк Уилсон, первый сын и наследник семьи Уилсон». Мальчик выдержал паузу, оглядев зал, подметил столик, к которому уже добралась няня Аннет, и просто неприлично большую толпу людей, разглядывавших наследника семьи как крайне подозрительную зверушку. Разглядывали, прикидывая цену этой неожиданной диковинки. «Надеюсь, что мне удастся сегодня познакомиться со всеми вами». Кивнув отцу, мальчик уверенно зашагал к личному столику. «Прошу любить и жаловать, виновник сегодняшнего торжества, мой сын». Вывернулся с окончанием речи Марк. Жиденькие хлопки ладонями людей из первых рядов разрушили возникшую тишину. За пару мгновений аплодисменты подхватили подпевал и зал одобрительно зашумел. Дальнейшие 3 часа для мальчика обратилось в кошмар наяву под надоедливые джазовые мотивы, разбавляемые выступлением местной знаменитости. Люди подходили один за другим, поздравляли, представлялись, получали благодарность от именинника, вручали какую-нибудь безделушку вроде плюшевого зайчика или аналогичной полезности очередную бесполезность, и уступали место следующему человеку из очереди. Уильям честно старался запоминать каждого подошедшего, предельно вежливо общаясь со всеми, помня слова, сказанные совсем недавно Гилбертом. Всего одна ошибка может стоить репутационных потерь семье. Казалось, что очередь была бесконечной, едва представлялся и отдаривался один, как его место занимал другой с таким же ритуалом. Лучшими подарками пока были разве что книги, видимо, кто-то допустил утечку и слухи разнесли, что юный наследник уже умеет читать. Менее осведомленное большинство гостей одаривались либо мягкими игрушками, либо разнообразными безделицами а-ля детский швейцарский нож или разнообразные наборы конструкторов и железных дорог. На второй сотне дарителей Вилли создалось жуткое чувство, что из надаренных наборов уже можно успешно построить метро по всему дому и с его помощью развозить этот плюшевый зоопарк с частично пластиковой и оловянной армией. И вот подошел уже последний человек из казавшейся бесконечной очереди. «Здравствуй, мой юный и замученный столь непривычной тебе толпой друг. Позволь занять буквально минутку времени и представиться. Я Эзра Авраам Шульц, скромный владелец нескольких маленьких ломбардов в этом прекрасном городе. И разумеется, пришел к вам в гости не с пустыми руками». На этой фразе пожилой мужчина с пролысиной посреди седых волос и весьма примечательной типичной еврейской наружности жестом фокусника достал из внутреннего кармана пиджака плотный кусочек бумаги, размером с визитку. «Прошу простить старика, мой подарок непозволительно много весит для моих уже давно не столь сильных рук. Прошу связаться по этому поводу по данному номеру и условиться о времени и месте доставки. Вау! Большое спасибо, мистер Шульц, но... Что там? Там, сущая безделица, но... Ах, чуть не забыл. Снова тот же жест фокусника, и вновь на свет достается еще один кусок бумаги, в этот раз уже вложенный лист. Вот это двухлетний абонемент на доставку комикса «Грогнок Варвар», включая все коллекционные издания за этот период. Уже оплаченный и заполнить в нем осталось лишь почтовый адрес для доставки. А по тому номеру нужно лишь уточнить время и место, когда вам привезут все предыдущие части.